21. Становиться исключительно в такие положения, когда нельзя иметь кажущихся добродетелей, когда, напротив, как канатный плясун на своем канате либо падаешь, либо стоишь, либо благополучно отделываешься. 22. У злых людей нет песен. Отчего же у русских есть песни? 23. Немецкий ум. Уже 18 лет contradictio in adjecto. 24. Ища начал, делаешься раком. Историк смотрит вспять. В конце концов, он и верит тоже вспять. 25. Довольство предохраняет даже от простуды. Разве когда-нибудь простудилась женщина, умевшая хорошо одеться? Предполагаю случай, что она была едва одета. 26. Я не доверяю всем систематикам и сторонюсь их. Воля к системе есть недостаток честности. 27. Женщину считают глубокой. Почему? Потому что у нее никогда не достанешь дна. Женщина даже и не мелка. 28. Если женщина имеет мужские добродетели, то от нее нужно бежать. Если же она не имеет мужских добродетелей, то бежит сама. 29. Как много приходилось некогда кусать совести! Какие хорошие зубы были у нее! А нынче чего не хватает? Вопрос зубного врача. 30. Люди редко совершают одну неосмотрительность. В первой неосмотрительности всегда делают слишком много. Именно поэтому совершают обыкновенно еще вторую. И на этот раз делают слишком мало. 31. Червяк, на которого наступили, начинает извиваться. Это благоразумно. Он уменьшает этим вероятность, что на него наступят снова. На языке морали — смирение. 32. Есть ненависть ко лжи и притворству, вытекающая из чувствительности в вопросах чести. Есть такая же ненависть, вытекающая из трусости, поскольку ложь запрещена божественной заповедью. Слишком труслив, чтобы лгать. 33. Как мало нужно для счастья. Звук волынки. Без музыки жизнь была бы заблуждением. Немец представляет себе даже Бога, распевающим песни. 34. On ne peut penser écrire касси. Думать и писать можно только сидя, Гюстав Флобер. Вот я и поймал тебя, нигилист. Усидчивость есть как раз грех против Духа Святого. Только выхоженные мысли имеют ценность. 35. Бывают случаи, когда мы уподобляемся лошадям. Мы, психологи, и впадаем в беспокойство. Мы видим перед собой нашу собственную колеблющуюся тень. Психолог должен не обращать на себя внимания, чтобы вообще видеть. 36. Наносим ли мы, имморалисты, вред добродетели? Так же мало, как анархисты царям. Только с тех пор, как их начали подстреливать, они вновь прочно сидят на своем троне. Мораль. Нужно подстреливать мораль. 37. Ты бежишь впереди. Делаешь ты это как пастух или как исключение? Третьим случаем был бы беглец. Первый вопрос совести. 38. Настоящий ли ты? Или только актер? Заместитель или самозамещенное? В конце концов, ты, может быть, просто поддельный актер. Второй вопрос совести. 39. Разочарованный говорит: «Я искал великих людей, а находил всегда лишь обезьян их идеала». 40. Из тех ли ты, кто смотрит как зритель? Или кто участвует, или кто не обращает внимания, идет стороной. Третий вопрос совести. 41. Хочешь ты сопутствовать или предшествовать, или идти сам по себе? Надо знать, чего хочешь и хочешь ли. 4. Вопрос совести. 42. Это были ступени для меня. Я поднялся выше их. Для этого я должен был пройти по ним. Они же думали, что я хотел сесть на них для отдыха.